Теперь мы почти все время тратим на демонтаж, а не на строительство. Я знаю здесь почти всех и уверена, что никогда не встречала никакого Мичума Кифа, продолжает маленькая чернокожая женщина. Но давайте проверим. Ворд вспоминает, как познакомился с подполковником во время расследования убийства аудитора штата Нью-Йорк, который работал на этом же этаже. Тело женщины нашли в замусоренном парке неподалеку, тянущемся позади средней школы Стайвесанта и вдоль набережной Гудзона до Всемирного финансового центра. По ночам парк запирается из соображений безопасности, но одним июльским утром сторож открыл ворота и обнаружил полуобнаженное тело женщины, которую, как сказали судебно-медицинские эксперты, сначала изнасиловали, а потом задушили. Полиция арестовала инженера, гражданского служащего инженерных войск, который ухаживал за покойной. Прилюдно рассорился с ней в ресторане и в присутствии двух дюжин свидетелей орал «Я тебя убью!». Но Ворд и Микки сняли с него подозрения и арестовали некоего бизнесмена из Белфаста, когда тот уже ехал в аэропорт, чтобы лететь домой. Погоня в поезде А стала гвоздем вечерних новостей. «Я у вас в долгу», — сказала Ворту подполковник Уилкс, только тогда признавшаяся, что тоже встречается с тем инженером. Через полгода они поженились. Сотовый телефон Ворта звонит, когда они с подполковником ждут, найдет ли ее подчиненный что-нибудь о Мичуме Кифе. «Давайте, не стесняйтесь, мне надо посмотреть чертежи», — говорит она. «Плохие новости, Кон», — говорит Микки, когда Ворт отвечает на звонок. «Я в Клинтоне», — добавляет он, называя район, прежде известный как «Адская кухня», 25-я улица возле 11-й. Здесь живет портье из королевского отеля, тот тип, который дежурил, когда там был пожар в понедельник ночью. Он опознал Мичума по описанию в одном из двух погибших. Мне очень жаль. У Ворта темнеет в глазах, горло внезапно пересыхает, в виске стучит. Он уверен? С понедельника зафиксировано 16 смертей в результате несчастных случаев. Сердечные приступы, удар, автокатастрофа, пожар на кухне на Стейтен-Айленде, падение с лестницы в Бейсайде. К тому времени, как я начал, 14 из них были опознаны. Неопознанными остались только двое из отеля, поэтому я начал проверку с них. «Сгорел заживо», — шепчет Ворд. Его бросает в жар, кажется, что комната кружится вокруг него. Он вспоминает, как видел по телевизору оранжевое пламя, вырывающееся из окна на третьем этаже отеля. В нем поднимается волна гнева. Он не раз видел жертв пожаров вблизи, сгоревшие лица, обуглившиеся, как у пережаренной курицы, кожа, раздувшиеся тела. В них не оставалось ничего человеческого. По мнению пожарной охраны, в отеле плохо следили за работой датчиков дыма, продолжает Микки. В той комнате не оказалось батарейки, но портье клянется, что вставил новую как раз накануне, когда проверяли сигнализацию. «И Мичум спал, когда это произошло», — добавляет он. Но, разумеется, оба знают, что Микки понятия не имеет о состоянии Мичума, когда вспыхнул пожар. Он просто пытается подбодрить друга. Несколько мгновений Ворд не может сказать ни слова, потом говорит: «Ты сказал, что погибли двое». Подполковник Уилкс, услышав слово «погибли», резко вскидывает голову, отрываясь от чертежей. Ворд старается отрешиться от горя, чтобы заставить себя сосредоточиться на работе. «А что с датчиком дыма в комнате того другого типа? Он работал?» «Тут еще один момент», — говорит Микки с некоторой заминкой, то ли из-за еще одной плохой новости, то ли от смущения. «Мичум и тот другой тип были в одной комнате, они лежали вместе». Что значит «лежали»? Но Ворд точно знает, что это означает. На том втором неопознанном трупе была легко воспламеняющаяся пижама. В нашей стране их запрещено продавать, они индонезийские. Кто-то курил, и ткань загорелась, как бензин. Головная боль стекает по позвоночнику, сводя мышцы спины. «Мичум не был голубым», — говорит Ворд. Пауза. «Кон, чего ты ждешь от меня? Ты не видел его 9 лет. Бывает, люди меняются. Эти двое не играли в скребл». «Нет», — упрямо говорит Ворд. «Но если мы включим Мичума в список, Получается, что четверо из шести погибли в результате несчастного случая. Больше 60%, Микки. Давай адрес и постарайся задержать его. Подожди меня. Здесь я почти закончил. Ворд выключает телефон, встречается с пристальным взглядом подполковника. И в этот миг в кабинет входит еще один офицер. Полный, апатичного вида лейтенант по имени Фрэнк Митчелл, которому Ворд был представлен раньше и который работает с компьютеризированным архивом на том же самом этаже. «Полковник, никакого Митчема Кифа здесь нет», — говорит он Ренате Уилкс. «И человек с таким именем здесь не работал, по крайней мере, после 1983 года. Более ранних данных у меня нет». «А где-то еще в Нью-Йорке?» — спрашивает Ворд. Лейтенант отвечает, не сводя глаз со своего начальства: «Мне придется поднимать его личное дело. Он явно предпочел бы вернуться к тому, над чем работал до прихода Ворта. Но подполковник Уилкс говорит твердо, хоть и мягко: займись, Фрэнк». «Конечно, полковник. И, пожалуйста, сейчас. Сколько времени понадобится?» Лейтенант пожимает плечами: «Максимум 20 минут. Мне надо только сделать запрос в главную базу округа Колумбия. Мистер Ворт, у вас есть номер карточки социального страхования этого человека? Это бы облегчило дело». Он, наконец, смотрит на Ворта. Ворт обдумывает, не позвонить ли матери Митчума на работу, учитывая срочность. Но карточки у нее с собой не будет, и она сразу же поймет, что случилось несчастье. Нет. Он сам придет к ней и сообщит о случившемся, прежде чем обыскать квартиру Митчума. Но при мысли, что придется стать вестником смерти, тяжесть в желудке превращается в тошноту. «Я знаю, в каком году он закончил Вестпойнт. Это поможет?» «Возможно. Мы с ними работали. Обычно они склонны к сотрудничеству. Может быть, я смогу получить его номер из тех файлов. Как мне объяснить им свой интерес?» «Скажите, что я пытаюсь с ним связаться», — говорит подполковник. «Есть, мэм». Лейтенант делает поворот кругом и выходит. «У меня такое ощущение, что вы знали погибшего», — говорит подполковник Уилкс. «Мы вместе росли». «Хотите кофе? Вашингтон все время сокращает наш личный состав, но увеличивает качество питания. Это не привлекает новобранцев, но, по крайней мере, мы пьем настоящий кофе, а не бурду, как раньше». Тишина вдруг стала другой, какой-то страдальческой. И Ворд, глядя в окно, видит то ли дым, то ли пар, поднимающийся от заводов за рекой. Это напоминает о кремации. И чтобы отвлечься, он спрашивает: чем армия занимается в Нью-Йорке теперь, когда холодная война закончена? «Здесь, как я уже говорил, строительством, или скорее разрушением. В других кабинетах проверяют военных подрядчиков. Еще есть офисы на Лонг-Айленде. А разведка пытается уследить за всеми плохими парнями, которые приезжают и уезжают под прикрытием ООН». «На мой слух, это звучит как-то правоэкстремистски». «Нет, все так и есть», — вздыхает она, добавляя заменитель сахара в дымящуюся керамическую кружку и подавая ее Ворту. «Иностранцы и дипломаты, по крайней мере те, что из бедных стран, желают работать в ООН по двум причинам. Либо чтобы жить в стране, где можно пить воду из-под крана, либо чтобы шпионить за страной, где в один прекрасный день можно попробовать эту воду отравить». «О ком вы?» «Ирак, Северная Корея, Ливия. Страны, с которыми у нас нет дипломатических отношений, тем не менее могут запихнуть людей в нашу страну, посылая их в ООН. Багдаду нужен шпион? Дайте ему дипломатический паспорт и пошлите в ООН в качестве торгового атташе. Оказавшись здесь, он может скрыться, проехаться на заводы военных подрядчиков на Лонг-Айленде или нанять частный самолет в Ислипе и фотографировать входы, грузовые доки, ожидающие отправки запчасти. Может встретиться с недовольным инженером в Макдоналдсе на 6-й авеню, может вскочить на ночной рейс в Кремниевую долину или нырнуть в подземку, чтобы встретиться с каким-нибудь продавцом информации в маленькой квартирке, каких в этом городе тысячи. И это не обязательно должен быть агент Багдада. Это может быть агент Токио, Пекина, Москвы или Тель-Авива. Должны же быть какие-то ограничения для их передвижений». «Теоретически, конечно. Но разве можно в Нью-Йорке каждую минуту следить за 500 людей? Никогда не знаешь, какой дипломат настоящий, а какой поддельный.